Глава 6. Аквамен за рулем хуже и быть не может. Ох, стой! Ну вот и на. К великому моему разочарованию, запасного лука со стрелами у Джексонов не нашлось. «Я стрелок фиговый», — объяснил Перси. «Ты да, а вот я нет. Вот почему ты всегда должен думать о том, что понадобится мне». Зато Салли нашла для нас смэк по теплой флисовой куртке. Мне досталась синяя, с вышитой изнутри надписью «Блофис». Возможно, то было какое-то защитное заклинание от злых духов. Не знаю. Вот Геката, та бы знала. Колдовство — не моя тема. Мы подошли к Приусу, и тут Мэг уселась впереди, что стало еще одним примером совершенной в отношении меня несправедливости. Боги не ездят сзади. Я предложил поехать за ними на Мазерати или Ламборгини, но Перси признался, что ни того, ни другого у него нет. Один только Приус на всю семью. В смысле... Вау. Просто вау. Разумеется, на заднем сиденье меня быстро укачало. В небе, где я обычно разъезжаю на солнечной колеснице, все трассы скоростные. К Лонд-Айлендовской автостраде я не привык. Поверьте мне, даже в обычный январский денек ваши скоростные магистрали никакие не скоростные. Перси затормозил и подался вперед. С каким удовольствием я бы запустил огненный шар и расчистил путь, ведь нам-то нужнее. А огнеметов в твоем Приусе нет? Лазеров? Или хотя бы гефестовского бамперного ножа? Что это вообще за колымага такая? Ничего нет? Перси посмотрел в зеркало заднего вида. «У вас на Олимпе также ездят?» «Дорожных пробок у нас нет, это я могу тебе обещать». Мэг покрутила свои колечки полумесяцы. «Интересно, не связана ли она все-таки с Артемидой?» «Луна — символ моей сестры. Может быть, Артемида послала девчонку присматривать за мной?» «Нет, не похоже. Артемида никогда ничем со мной не делилась». Ни полубогами, ни стрелами, ни народами, ни вечеринками. У близнецов такое бывает. Да и сама Мэг Маккафри не производила впечатления последовательницы моей сестрицы. У нее была другая аура. И я бы легко эту ауру распознал, если бы только был богом. Пока же оставалось только рассчитывать на человеческую интуицию. А это все равно, что собирать иголки в рукавицах. Мэг обернулась и посмотрела в заднее окно. Наверное, проверяла, не гонятся ли за нами сияющие кляксы. «Хорошо, что за нами хотя бы...» «Не говори», — предупредил Перси. Мэг фыркнула. «Ты же не знаешь, что я собиралась сказать». «Ты собиралась сказать, хорошо, что за нами хотя бы не следят. И сразу бы нас сглазило. Мы бы тут же увидели, что за нами следят». И тогда все закончилось бы большим сражением, которое уничтожило бы мою семейную машину и не исключено всю автостраду. А нам пришлось бы бежать до самого лагеря. Глаза у нее расширились. «Ты можешь предсказывать будущее?» «В этом нет необходимости». Перси сменил одну полосу на другую, по которой машины ползли не так медленно. «Просто у меня часто такое случалось. К тому же...» Он метнул в мою сторону осуждающий взгляд. «Предсказывать будущее не может уже никто. Оракул не работает». «Какой оракул?» — спросила Мэг. Ей никто не ответил. Пораженный, я на мгновение утратил дар речи. И поверьте, лишить меня дара речи не так-то просто. «Что, все еще не работает?» — пробормотал я наконец. «А ты не знал?» — спросил Перси. — Да, понимаю, тебе не было 6 месяцев, но это случилось в твою смену. — Какая несправедливость. В то время я был занят, укрывался от гнева Зевса, что можно квалифицировать как вполне уважительную причину. Откуда мне было знать, что Гея воспользуется вызванным войной хаосом и вызовет из глубин Тартара моего старейшего, главнейшего врага, чтобы тот захватил свое прежнее логово в Дельфийской пещере и перекрыл источник моей пророческой силы? О да, я уже слышу голоса критиков. Ты же бог пророчества, Аполлон. Как же ты мог не знать, что это случится? В ответ они услышат неприличный звук в духе моей новой знакомой. Я сглотнул вкус страха и семислойного соуса. Просто я думал, надеялся, что об этом позаботятся. Ты имеешь в виду полубогов? Что они предпримут квест ради возвращения Дельфийского оракула? Именно так. Я знал, что Перси поймет. Скорее всего, Хирон просто забыл. Я напомню ему, когда мы прибудем в лагерь, и он наберет команду расходников, то есть героев. «Тут ведь вот какая штука», — сказал Перси. «Для квеста нам нужно пророчество, верно? Таковы правила. Нет оракула, нет и пророчества, и, следовательно, мы застреваем в...» «Ловушке 88», — вздохнул я. Мэг бросила в меня кусочек ваты. «Ловушка 22». «Нет», — терпеливо объяснил я. «Именно ловушка 88. То есть вчетверо хуже». Чувство было такое, словно я покачивался на воде в теплой купальне, а кто-то вдруг взял и вытащил пробку. Вода закружилась, увлекая меня за собой. Еще немного, и я либо останусь на дне, дрожащей и беззащитной, либо попаду в сточную трубу безнадежности. Не смейтесь. Метафора получилась превосходная. Вылететь в канализацию Богу ничего не стоит. Чуть только зазевался, расслабился или вздумал поменять форму в неподходящий момент. Мне однажды случилось проснуться в отстойнике в Белоксе. Но это другая история. Только теперь я начал понимать, что ожидает меня на пути смертного. Оракула удерживают враждебные силы. Противник залег и выжидает, набираясь сил, крепчая с каждым днем за счет волшебных испарений дельфийских каверн. А я — слабосильный смертный, связанный с необученной полубогиней, метающей мусорные мешки и жующей ногти. Нет, Зевс не мог рассчитывать, что я справлюсь со всей этой ситуацией. Не в моем нынешнем состоянии. И все же... Кто-то ведь прислал тех головорезов, поручив им перехватить меня в закоулке. Кто-то знал, куда я упаду. Перси сказал, что никто больше не может предсказать будущее. Но это не совсем верно. «Эй, вы, двое!» Мэг бросила в каждого из нас по кусочку ваты. И где только она находит эту вату? Оказывается, я совсем забыл про нее. И все было так хорошо, пока было. «Да, извини, видишь ли, Дельфийский оракул — это древний...» «Да мне наплевать!» — отозвалась девочка. «Там три сияющие кляксы!» «Что?» — встрепенулся Перси. Она ткнула пальцем за спину. «Посмотри!» Лавируя в потоке движения, к нам быстро приближались три блестящих гуманоидной формы призрака, напомнивших мне клубящиеся облачка от дымовых гранат, когда к ним прикоснулся царь Мидас. «Для разнообразия хотелось бы чего-то полегче», — проворчал Перси. «А теперь держитесь. Рванем напрямик». Как оказалось, значение слова «напрямик» мы с Перси понимали по-разному. В моем представлении это езда по прямой через сельскую местность. Получилось же вот что. Перси бросил Приус к ближайшему съезду, промчался, петляя через парковочную площадку торгового центра, и пронесся мимо дорожного мексиканского ресторанчика, ничего при этом не заказав. Мы свернули в промышленную зону, представленную обветшалыми складами, но дымящиеся призраки не отставали. Вцепившись в ремень безопасности так, что побелели костяшки пальцев, я повернулся к Перси Джексону. «И это твой план? Разбиться насмерть, чтобы избежать схватки с духами?» «Ага!» — Перси крутанул руль вправо. «Мы мчались на север». Склады постепенно уступали место мешанине из многоквартирных зданий и заброшенных торговых центров. «Едем к берегу! Возле воды мне легче сражаться!» «Из-за Посейдона?» — полюбопытствовала Мэг, хватаясь за дверную ручку. «Ага», — отозвался Перси. «Подходящая формула для описания всей моей жизни. Из-за Посейдона». Мэг даже запрыгала от восторга, что показалось мне совершенно бессмысленным, поскольку мы и без того уже напрыгались. «Будешь как Аквамен?» — спросила она. «Сделаешь так, что драться будут рыбы?» «Спасибо. Шутками про Аквамена сыт по горло. Столько услышал, на всю жизнь хватит. Я не шучу, возразила Мэг. Я глянул в заднее окно. Три сияющих дымка не отставали. Один из них пролетел через переходившего улицу мужчину средних лет. Пешеход мгновенно упал. «Я их знаю!» — воскликнул я. «Это...» Мозг снова затуманился. «Кто?» — нетерпеливо спросил Перси. «Кто они такие?» «Забыл!» «О, как же гадко быть смертным!» «Знания за 4000 лет, тайны вселенной, море мудрости! Все утрачено, потому что не помещается в этой чашке, которая у меня вместо головы!» «Держись!» Приус пролетел через железнодорожный переезд и взмыл в воздух. Мэг взвизгнула, ударившись головой о потолок салона, и захихикала, как сумасшедшая. И действительно, городской пейзаж сменился настоящим сельским ландшафтом. Отдыхающими полями, спящими виноградниками, садами с голыми фруктовыми деревьями. «До берега миля или около того», — сообщил Перси. «До западной стороны лагеря рукой подать. Успеем, успеем». Не успели. Одно из сияющих дымчатых пятен сделало финт ушами, прыгнув с тротуара непосредственно перед нами. Перси машинально подал в сторону. Приус съехал с дороги, пробил ограду из колючей проволоки и въехал в сад. Столкновение с деревьями Перси удалось избежать, но машину занесло на замерзшие лужи, и она врезалась клином между двумя стволами. Воздушные подушки безопасности каким-то чудом не сработали. Перси расстегнул ремень безопасности. «Вы как, ребята? В порядке?» Мэг толкнула дверцу со своей стороны. «Не открывается! Вытащите меня отсюда!» Перси попробовал свою дверцу, но и ее не пускало крепкое дерево. «Сюда! Перелезай!» — крикнул я и, пнув дверцу, выбрался наружу. Ноги дрожали, и ощущение было такое, будто я стою на изношенных ароматизаторах. Три дымчатые фигуры остановились было на краю сада, но теперь медленно приближались, приобретая более плотную форму. У них вырастали руки и ноги. На лицах сформировались глаза и широкие жадные рты. Я знал, что уже сталкивался с этими духами раньше. И хотя не мог вспомнить, кто они, но помнил, что множество раз рассеивал их, обращал в прах с той же легкостью, с которой разгонял рой назойливых насекомых. К несчастью, теперь я был не богом, а напуганным 16-летним подростком. Мои ладони повлажнели от пота, зубы стучали, и в голове билась только одна отчетливая мысль. «Вот ужас!» Перси и Мэг никак не могли вылезти из машины. Им нужно было время, а это означало, что кто-то должен вмешаться. «Стойте! Я бог Аполлон!» Как ни удивительно, все три духа остановились в шагах в 20 от меня. Я услышал, как Мэг выползла с заднего сиденья и двинулся навстречу духам. Под ногами хрустел ледок на замерзших лужах. Дыхание срывалось с губ клочками пара. Я поднял руку с тремя выставленными пальцами, прибегнув к древнему жесту для отвращения зла. «Уйдите, или будете уничтожены! Блофис!» Дымчатые фигуры затрепетали, а в моей груди встрепенулась надежда. Ожидая, что противник вот-вот рассеется или, объятый страхом, обратится в бегство, я остановился. Вместо этого они загустели, отвердели и превратились в отвратительные трупы с желтыми глазами. Одежды им служили дырявые лохмотья, руки и ноги покрывали зияющие раны, язвы и болячки. «Ого!» — я сглотнул так, что кадык, как бильярдный шар, упал чуть ли не на грудь. Мои спутники уже стояли рядом, справа и слева от меня. Ручка Перси вытянулась, металлически щелкнула и превратилась в клинок из грозно мерцающей небесной бронзы. «Помнишь?» — спросил он. «Помнишь, как убивать этих тварей?» «Нет. Вспомнил только, кто они. Насои, духи чумы. И еще их невозможно убить».